В ближайшие выходные дни холодную погоду на территории Центральной России сменит более теплая и влажная воздушная масса с Атлантики. Очередной циклон принесет с собой ветреную погоду с осадками в виде снега, мокрого снега и дождя. Не исключены гололеды, налипание мокрого снега на проводах. Ночь на субботу будет еще холодной, до 9-14 градусов мороза. А днем при прохождении атмосферного фронта столбики термометра устремятся к нулевым отметкам. Выпадет небольшой снег. Ветер будет усиливаться порывами до 12-17 метров в секунду. В последующие дни, воскресенье и понедельник, погода останется такой же некомфортной. Выпадут осадки в виде мокрого снега и дождя. Ночью будет слегка подмораживать, до минус 5 градусов. А днем в теплом секторе циклона воздух прогреется до плюс 5 градусов. На дорогах и тротуарах скользко. На крышах создадутся условия для образования сосулек и наледи. Поэтому будьте осторожны и внимательны, выходя из дома на улицу. Несмотря на не очень приятную погоду, хочется пожелать всем весеннего настроения в эти выходные дни.